Няня, сегодня же ночь Ивана Купалы. Мы пойдем на реку венки пускать. Вспыхнет свечки огонек, наговоренный венок. Няня, расскажи про старые года, про твоего Ванечку. Расскажи, как любила ты тогда. Если бы слыхала про любовь, тотчас согнала бы сосвету меня свекровь. 7 лет, 1 ответ. Бог велел, сватался мой Ваня, и мне в 13 лет косу расплели. Благословил отец, плакала я со страху, Таня, но с пением под венец в церковь повели. И к семье чужой привыкла я. Ванечка берег меня. Полюбила я навек мой свет, душа от меня слезы, его рядом нет. Господь, помилуй нас, до сих пор милый голос слышу и ласку синих глаз памяти храню. В туманной дымке снов милого я опять увижу, сказать не хватит слов, как его люблю. До сих пор милый голос слышу и ласку синих глаз в памяти храню. В туманной дымке снов милого я опять увижу, сказать не хватит слов.